Глава 5. Ирина. Понятия не имею, откуда беру силы, но держусь. Внутри жалобно скулю, а по виду и не скажешь. Я все же забежала в туалет и посмотрелась в зеркало. Я спокойно болтаю по дороге с внуком, внимательно слежу за дорогой, и руки на руле не трясутся. Дмитрий оказался прав. Заглянув в себя, я нашла ответ на свой вопрос. Лариса не обманула. Муж мне на самом деле изменяет. Причем я догадывалась об этом давно, но мне было проще делать вид, что в нашей семье все хорошо. Это удобно. Как говорил мой любимый классик, «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Видимо, поэтому еду по своим делам, а не в больницу на машине скорой помощи с каким-нибудь гипертоническим кризом, инсультом, инфарктом или нервным срывом. Мне больно, но подсознательно я уже была готова к такому повороту. «Бабуль, тебе тоже все надоело, поэтому ты молчишь и ничего мне не рассказываешь?» — спрашивает Павлик. И возвращает меня в реальность. «Это что за разговоры такие в 8 лет?» «Давай-ка сегодня ты мне расскажешь, дорогой мой, что именно тебе надоело?» — говорю преувеличенно бодро. «Школа, уроки, тренировки! Тренировки, школа, уроки! Мне даже мультики некогда посмотреть и в игру поиграть!» «Встаю темно, домой приезжаю темно, спать хочу, надоело все», — жалуется внук. «Потерпи, Павлуш, это просто зима. Скоро день пойдет на прибыль и станет веселее. Каникулы начнутся. Утешаю, как могу. А сама думаю, что в моей жизни тоже наступает зима. Зима жизни, если точнее. И если я ничего не предприму, она станет вечной, и никакого солнца я не увижу». «Прав, Дмитрий, надо взбодриться и сменить приоритеты. Подумать в кои-то веки о себе. Может, на какие-нибудь латинские танцы записаться? Или научиться выделывать на шесте невообразимый па? А что? Я видела как-то ролик про бабулю за 70, где она такие кренделя на шесте выдавала, что волосы дыбом. Она смогла, и я смогу. У меня вообще настроение вдруг резко изменилось на боевое. Точно состояние аффекта догнало». Мотает из стороны в сторону. Но, к счастью, внука довожу до дома без происшествий, сдаю родителям и мчусь к себе. Гриша на сообщение ответила, что приеду после хоккея, тогда поговорим. Интересно, Лариса похвасталась ему своим поступком? Какую модель поведения выберет муж? Будет все отрицать или теперь сознается? Загоняю машину в гараж, распахиваю дверь в дом, прохожу в гостиную и застываю. Гриша сидит на полу перед альбомами с фотографиями и плачет. Никогда не видела его слез, а сейчас они оставили мокрые борозды на его щеках. Мой муж – статный мужчина, в хорошей физической форме, носит модную стрижку и бородку с усами. Выглядит представительно и даже немного угрожающе. Но сейчас... Мне больно видеть его таким разбитым, хотя, по идее, я радоваться должна. Прохожу и сажусь на пол напротив него. От счастья, надеюсь, слезы льешь. Нежданно-негаданно получил возможность прожить вторую молодость. Памперсы, бутылочки, ночные бдения. Поздравляю тебя, — говорю ехидно. Устраивать скандал с битьем посуды сил нет. Да и я понимаю, что Гриша сам себе сделал так больно, что у меня и не выйдет добавить. Ир, я так не хотел. Не могу потерять тебя. Люблю тебя. И дети. «Как я им в глаза смотреть буду?» — шепчет муж и смотрит на меня так, будто я волшебница. «Махну сейчас волшебной палочкой, и все станет как прежде. Исчезнет беременная Лариса и все воспоминания о ней». Я пожимаю плечами и медленно мотаю головой. Дескать, ничем помочь не могу. Ты уже таких дел наделал, что закрыть на них глаза невозможно. «Я не люблю быть банальной, ты знаешь». Но в этой ситуации могу сказать только одно. Думать, что делаешь, раньше надо было. Теперь уже ничего не изменить. Гриша вдруг резко подается ко мне, хватает за руки, заглядывает в глаза. «Ир, Ириша, послушай, я никогда не хотел другую семью. Я люблю только тебя. Я не знаю, как так вышло, с чего она взяла. Это просто у беременных слабоумие. Я на Ларе никогда не женюсь». Тараторит, словно сам слабоумный. Я отшатываюсь, забираю свои руки и хмурюсь. «Гриша, о чем ты?» – спрашиваю. У вас с этой женщиной скоро родится ребенок. Все остальное неважно. Ты же не думаешь, что я сделаю вид, будто их нет, и мы продолжим жить как раньше?» «Именно так я и думаю», — на полном серьезе заявляет муж. «Просто забудь все, что она тебе сказала. Детям ничего не скажем. Будем жить, как жили. Разве нам было плохо? Разве ты хочешь всего лишиться и пойти работать в 50 лет без какого-либо стажа?» А вот это он очень зря сказал. Я поднимаюсь на ноги и смотрю на мужа сверху вниз. «Я не пойму, ты меня шантажировать вздумал? С чего бы мне всего лишаться и идти на работу? Я, работая твоей женой и матерью твоих детей, уже заработала половину нашего имущества. Как-нибудь уж проживу, не волнуйся!» Цежу сквозь зубы. «Иришенька, ну не нужно так. Давай не будем переходить в эту стадию отношений!» Просит Гриша и тоже встает. Жалкий вид слетает, как будто и не было. Теперь передо мной жесткий бизнесмен, и я понимаю, что больше, чем меня и добрые отношения детей, он боится потерять деньги. «На какую такую стадию?» Выхожу я из себя и повышаю голос. «Ты сейчас намекаешь, что собираешься биться со мной в суде за каждую копейку?» «Господи, я знала, что мой муж-делец до мозга костей и всегда идет к своей цели напролом, даже если по головам, если потребуется. Но никогда не думала, что мне доведется с ним схлестнуться в битве за наше общее имущество».